Если рассматривать это так, подпустил я толики неуверенности и ущипнул Олега за руку, чтобы не вмешивался, а то ляпнет что-нибудь не к месту, и тетя Алла заподозрит, что играет не только она. Именно так оживилась она, решив, что я почти согласился на заманчивое предложение и нужно лишь самую малость дожать. «Арина Ивановна уверена, что сможет поднять уровень твоей силы на круг или даже два. У целителей есть такие практики. Щедрое предложение. Видно, Владик начинает захлебываться моей силой и ей требуется срочный спуск. Ради этого можно и мне подачку бросить. Знал бы о такой возможности, оплатил бы раньше», – неожиданно сказал дед. «Она не продается, Василий Дмитриевич. Это один из целительских секретов, которые не доверяют чужим. Но я уверена, что вы будете молчать. Все это было шито белыми нитками, живите вы даже не озаботились более-менее серьезной легендой, настолько были уверены, что заглочу наживку и не стану обращать внимания на несуразности. Прям день сюрпризов сегодня, Олег, как ни старался, сарказма скрыть почти не мог. Может, в целительских закромах есть средство, которое исправит последствия взрыва того артефакта. Думаешь, было бы, не использовала бы на Володе?» Зло повернулся к нему Алла. «Тебе, Олежек, ничего ни при каких условиях не обломилось бы, потому что, сволочь, ты первостатейная. Куда мне до тебя, крыса ты подколодная», — не сдержался Олег. Пришлось ухватить его за руку и сказать: «Нам пора, подзадержались мы. Алла Дмитриевна, я согласен, созвонимся, когда вы будете в Верейске». Дядю пришлось тащить силком, потому что он завелся и чего только Алле не наговорил, сыпал оскорблениями как горохом из порванного мешка. Тетя от него не отставала и визгливо орала все, что думала про деверя. Дед тоже включился в общий концерт и вопил, чтобы все немедленно умолкли. Но прекратилось все, только когда я Олега выволок из дома. Алла за нами не пошла, поэтому обмен любезностями сам собой заглох. За руль сел я, потому что пускать туда в таком состоянии родственника, это значит доехать до ближайшего столба. Спокойно выдохнул я, только когда мы оказались за воротами. Я врубил глушилку и спросил: «Олег, ты сдурел? Вот реально мы по краю пропасти ходим, а ты над ней еще прыгать пытаешься, чтобы мы точно свалились и камушками сверху присыпались. Да блин, благодетельница». Олег опять многоступенчато выругался. «От щедрот собираются тебе два круга отсыпать. Твоих собственных, между прочим. А ты вообще почему согласился? Лучше сразу все свое забрать и плюнуть этим тварям в лицо. Пока мы плюнуть не можем, а вот они запросто», — напомнил я. «Живитевым нужно поправить пиявку, и они это сделают, даже если придется тебя убить, а меня отправить в кому?» «В смысле поправить пиявку? Она ставилась, когда у меня сила была намного меньше, а сейчас Владик столько переварить не может. Дурно ему, ты же видел, как разносит. Ты мне еще предложи пожалеть этого ворюгу», — буркнул Олег. «Я тебе объясняю, что у тети Аллы проблема, которую она собирается решить за мой счет, и ей наплевать, в каком виде буду я. И чем больше ты на нее наезжаешь, тем больше вероятности, что живитивы решат, что в коме я предпочтительней, а ты вообще лишний в этом уравнении. Да все я понимаю, но как вижу эту тварь, крыша отправляется в свободный полет. Все, я почти успокоился. Минут 15, и буду в норме, просто выплеснуться нужно». И он выплеснулся. Такого забористого мата я давно не слышал, а уж эмоций у Олега было столько, что они даже меня захлестывали. Пожалуй, вести в таком состоянии мне не стоит. Тут как раз на глаза попался магазинчик на Рябиновой, в который я начал закупать монеты для коллекции, и я решил в него забежать. И сам остыну, и Олег быстрее успокоится, потому что у меня внутри тоже бушевала ярость. Мне тоже хотелось высказать тете Алле все, но это будет началом проигрыша. «О, а я вас помню», — обрадовался продавец. «Вы 10 наборов монет купили, потому что 10-й был бесплатным», — напомнил я, успокаиваясь. «Иначе ни за что бы не стал такую кучу покупать в коллекцию. Да там и дублей хватало. У нас новый завоз. Пока по десяткам не разложили, могу дать выбрать», — неожиданно расщедрился продавец. «Но число должно быть кратным 10. Почему он расщедрился, я понял сразу, как из подсобки был принесен контейнер с модулями. Потому что, с точки зрения обычного покупателя, здесь не было ничего интересного. Одни блеклые невыразительные цвета. Встречались зеленые монетки магии жизни, но относительно них продавец сразу предупредил, что не больше одной на десяток. Но я и выбрал всего одну, третьего уровня. Второго и четвертого у меня уже были, а первый я даже изучил. Более высоких уровней не было, хотя я просмотрел каждую монетку, прежде чем перейти к блеклым. И вот там обнаружилось настоящее сокровище. Модули по проколам с 1 по 7 уровень и по их начинке тоже с 1 по 7. Естественно, брать дубли я не стал, получилось с магией жизни 11 штук. Нужно было выбрать еще 9, потому что заплатить за 20 и уйти с 11 жаба не позволяло. Копирование ауры бери, внезапно проснулся писец. Зачем, удивился я, на этом модуле аура, особенность изнаночных тварей, а вовсе не то, о чем ты подумал. Полезная штука, но только на высоких уровнях изнанки. Будет про запас. Решив, что писец плохого не посоветует, я отодвинул этот модуль к выбранным и принялся перебирать дальше. Обнаружил магию разума 1 уровня, которая никак не вписывалась к остальным. Подозреваю, что этот модуль и модули по магии жизни появились из другого источника, чем те, что относились к проколам. А больше нет? Спросил я у продавца. Дубли брать не хочется. Да там такое же. Он принес еще один контейнер, чтобы я убедился, что там действительно такое же. На первый взгляд, он был прав, но первый же вытащенный модуль меня заинтересовал своим названием. Следопыт изнанки. Писец счел его условно полезным. Сказал, что в комплексе с начинкой портала должно неплохо работать. Оставшиеся 7 я тоже взял оттуда. Как ни странно, это был набор модулей по медитации. Выбор был обусловлен советом писца, который утверждал, что правильная медитация может не только быстро восстановить энергию, но и увеличить количество кругов силы. Поэтому первый модуль по медитации писец уже встраивал в мою личную программу. Кожевничество бы нам еще найти, вздохнул он. Сразу несколько дыр закроем. Сдавать новые как раз начинают. Буду отслеживать в том числе и это, согласился я. Так как у меня сейчас положение хуже некуда, любая кроха знания может сыграть в мою пользу. Олега я обнаружил уже за рулем совершенно спокойным. Во всяком случае, на вид. Нашел что интересного, по проколам модули закрыл полностью. А во, удивился он. Но это нам не сильно поможет. Итак, что у нас в сухом остатке? С вероятностью 99% ты, Шелагин. А 1% на что ушел? Слушай, реально не до шуток. В нашем положении это резко ухудшающий все фактор. Потому что живите вы это наверняка знают, потому что я не представляю, кто еще мог поставить маскировку и главное, зачем. А вот Шелагин хоть что-то чувствует, но даже если ты придешь к нему и честно все расскажешь, не поверит. Потому что и бесплодие, и вердикт Зимина. Встает вопрос, Зимин, он с кем? Одно дело, если он не умеет видеть за чужой маскировкой, и совсем другое, если играет на стороне Живитевых, добровольно или под шантажом. Нам без разницы. Примем самый плохой вариант, что он играет на стороне Живитевых и те в курсе и о моей регенерации, и о вопросах по блокам. Олег посмурнел. С учетом того, что нарыл Зырянов, мы реально в жопе. Выходит, против нас двоих играет толпа целителей. Причем если Зырянов еще может отойти в сторону, то мы уже нет. Если что-то пойдет не так, положат обоих, даже если у тебя будут все 12 кругов. Уже 13. Педантично поправил писец, и рост идет. Писец говорит, что уже 13, тем более, тебя положат, как только пиявка перестанет работать, потому что сразу станет понятно, что Женька твоим отцом быть не может. Значит, ничего не снимаем до моего 4 уровня, а там делаем маскировку. Писец говорит, что вроде есть такая возможность. Живить его при сканировании сразу заметит твою регенерацию. Зимин говорил, что ее можно подарить. Помнишь, на вопрос кто, скажу, что не имею права открывать имя, пойду с артефактом от ментальной защиты, опять-таки снимется вопрос, почему тетя Алла не смогла на меня воздействовать, мы пойдем, поправил Олег, я тебя одного в этот гадючник не пущу, чтобы ты опять сцепился с тетей Аллой, она меня провоцирует, обиженно засопел он, своим присутствием, не только, она специально говорит то, что выводит меня из себя. Думаешь, она будет сдерживаться при главе рода? Думаю, что идти в их квартиру тебе одному – форменная глупость. Спорили мы всю дорогу. Наконец пришли к компромиссу. Предложить встречу на нейтральной территории. Так, чтобы Олег меня видел, но не имел возможности переругиваться с женой брата. Тетя Алла вряд ли будет против, ведь ей нужен результат, а само целительское воздействие пациентам почти не ощущается. У меня даже возникла идея по прокачке целительства – но для этого нужно было убедиться, что меня никто не сможет засечь. Я отправил на Олега целительскую волну и стал наблюдать за реакцией. Само применение заклинания дядя не заметил, но результат заметил уже я. Олег перестал нервничать, а его лицо посвежело. Значит, если не сообщать пациенту, он и знать не будет. Я открыл телефон и принялся искать травмпункты Верейска. Целительская волна, обезболивание и малое общее исцеление должны подойти для всех пациентов. Главное, не переусердствовать, а то получится неудобно, что человек, приехавший с переломом, внезапно оказался без него. Или моих умений на это не хватит. В любом случае лучше исцелять после наложения гипса. С другой стороны, у меня нет модуля третьего уровня, а если мою деятельность по исцелению засекут, я буду очень бледно выглядеть. В гробу. Черт, куда ни кинь, везде клин. Под скрытностью наверняка прокатит, воодушевился писец. Заодно прокачиваешь медитацию, которой восстанавливаешь энергию. Сегодня ее и возьмем. Состояние позволяет. Сегодня возьмем изнаночную рыбалку, не согласился я, потому что завтра приедет Зырянов и мы можем пойти на изнанку, а в травмпункт я точно не попаду, то есть медитацию лучше брать завтра. С одной стороны, ты прав, неохотно сказал писец, с другой, медитация куда полезнее рыбалки для развития, так я же от нее не отказываюсь, сдвигаю на день, потому что возможности использовать все равно не будет. Кстати, если мне поднимут силу на 2 круга, я смогу магию пространства использовать, на 5, писец задумался, явно что-то высчитывая, 1 уровень сможешь, но с ограничениями, следующее, нет, что еще можно взять для прокачки целительства, из того, что у тебя на руках, разве что растительные яды, там и изготовление, и обнаружение, это и алхимия прокачивается, и целительство, там, кстати, интересные варианты есть, блокирующие регенерацию. То есть можно и целителя до смерти отравить, но не с полностью прокачанной регенерацией. Насколько она развита тут, я не могу сказать. Ставить яды после медитации? Ставить, решил я. Идея травить живитивых мне была не симпатична, но еще менее симпатична мне была идея умирать ради их амбициозных планов. Так что пусть в активе будет, а уж использовать или нет, посмотрим по обстоятельствам. В плане борьбы с целителями фехтование предпочтительней, потому что никакая регенерация не приживит отрубленную голову, то есть упор нужно делать на силу и ловкость, а еще лучше, на клинок из металла изнанки, рубит все, проходит через все чары, только стоит столько, что дешевле город купить, я тебе купить не предлагаю, магия металла, 2 уровень, плавка металла изнанки 3 уровень, ковка, 4, привязка изнаночных клинков, я часто слышу про привязку, что она дает, пока не умрешь, твоим оружием никто не сможет воспользоваться. Ты же сможешь вызвать клинки откуда угодно, даже с полным блоком магии. Для привязки используется собственная кровь и довольно много ингредиентов, но это не такое частое действие. Да уж, пока на руках у меня ни грамма металла изнанки. И даже зная я ковку и плавку, толку от них без самого металла – ноль. А ты хотел все и сразу? – фыркнул писец. Быстро только кошки родятся. Ищи металла изнанки, собирай, храни, пока не наберешь на полноценный клинок, к тому времени как раз найдешь все нужные модули. К философскому камню мы подъехали еще засветло, поэтому Елизавета Николаевна нас заметила и вышла из дома поздороваться. Пришлось остановиться. Вы надолго домой? Раскопки князь решил законсервировать, так что если не подвернется что-то еще, то до конца лета будем здесь. Какая досада, что раскопки закончились так быстро. Расстроенно сказала Елизавета Николаевна, но справку вам выдали, и тут я понял, что забыл про справку о работе на раскопках на благо княжества для деканата. Извиниться я не успел, потому что Олег ответил за нас обоих. Не беспокойтесь, Елизавета Николаевна, лежит на подписи у главы гильдии. Я вам так благодарна, расцвела она в улыбке. Нам это было несложно, Елизавета Николаевна, ответно улыбнулся Олег. А сейчас, извините, мы очень устали. Дорога была тяжелой, мы распрощались с соседкой и въехали в гараж, только там я сказал, как здорово, что ты не забыл про справку, у меня она напрочь из головы вылетела, у меня тоже, но это не значит, что мы не можем озадачить Лихолетова, а если он не подпишет, тогда что, тогда мы так и скажем, что глава гильдии не подписал, пожал плечами Олег. Признаться, Илья, эта справка меня сейчас меньше всего волнует. Глава 26. Модуль по изнаночной рыбалке обогатил меня целой кучей полезной информации. Полезной при рыбалке, а не в целом,

соглашаясь с Олегом, и бросил. По-хорошему надо Шелагиным сказать, не поверит, покрутил Олег головой. У Вьюгиных теперь репутация жуликов, а на Илью, который считается сыном Федорова, еще и падает тень от чужих махинаций. Тот же Греков заявит, что княжеское семейство пытаются обманом втянуть в противостояние с императором, и скажет, что было подтверждение от независимого целителя, что Илья не сын Шелагиных, и противопоставить им будет нечего, добавил я, только мои слова. Вот когда я увижу чужие блоки и смогу их снять, будет доказательство. И еще, Олег, я подумал, что если блоки умеют ставить только Живитевы, а остальные лишь их видят, то не могло ли это быть следствием того, что на императорских землях что-то откопали, или на землях Живитевых. Скорее всего, речь идет о дисках, проигрыватель для которых мы выкопали у Шелагиных. Потому что, если бы стало известно о модулях или кристаллах, они не имели бы свободного хождения. А вот подписанные диски со всякой ерундой логично было бы вбросить на рынок. Даже если еще кто сможет проиграть, ничего полезного не найдут. Или вообще было выкопано что-то вроде древнего учебника. И тогда выходит, что кто-то еще разбирается в языке древних. Они могли и сами дойти, скептически сказал Зырянов. Не думаешь же ты, что все заклинания изначально были кем-то выданы? Твою гипотезу и не проверить никак, потому что не определен ни временный промежуток, ни предмет поиска. Будем исходить из того, что кто-то головастый уже Витивых сообразил, как с пользой для рода повернуть принципы целительства. А значит, тебе нужно держаться подальше от Живитевых. Подальше не получится, ответил я. У меня намечен рандеву с главой этого рода. Глава 27. В прокол мы все-таки пошли. Проблемы проблемами, а от бездействия они не решатся. В этот раз направление выбрали противоположное от реки и решили идти не больше 3 часов. 6 часов, полноценный изнаночный поход, как сказал Зырянов. И причин не верить Дашиному отцу у меня не было. Продвигались мы медленно, потому что я греб все полезное. Забил свой рюкзак, поменялся с Олегом и принялся забивать уже его. Обшаривал я все вокруг себя, вдаль не смотрел, полагаясь в этом отношении на Зырянова, и тот не подвел. Первым заметил полосу леса вдалеке. «Идем осторожнее», — предупредил он. «Лес — место повышенной опасности. Если что, в него сегодня соваться не будем». Да и по времени выходит на пределе. Мы прошли еще 10 минут, и Зырянов неожиданно озадаченно сказал. «Кажись, здание. На изнанке, здание», — удивился Олег, но вгляделся и согласился. «Да, на дом похоже. Может, это скальное образование такое?» Бежать и смотреть сразу мы не стали, продвигались все так же медленно, но к травам интерес я потерял, больше осматривался на предмет возможной опасности. Она теперь была не только со стороны изнаночных тварей, но и со стороны конкурентов. Но чем ближе мы подходили, тем лучше было видно, что здание заброшено. Точнее, не заброшено, а законсервировано. Все окна прикрыты металлическими жалюзи, но так давно, что поверх них уже вырос толстый слой вьюнка, который мне раньше не попадался, но был последним компонентом для бальзама 10 трав. Часть цветка нимфи, вытащенного утром, я не использовал. Не могу сказать, что чувствовал, что понадобится, просто других ингредиентов не хватило. «Рабочая база», — подал голос писец, — «из моего времени». «С твоего времени она бы развалилась», — не согласился я. «С чего бы? Чума сюда не добралась, а заклинания могли развеяться совсем недавно. А они точно развеялись. Не чувствовалось магии ни на доме, ни на запорах. Но кроме магических, здесь были еще и самые обыкновенные замки, аж 2 штуки. Олег и Зырянов кружили вокруг здания, не такого уж большого. Внутри максимум были 1-2 комнаты. Хорошо, положим, что это база из твоего времени. Зачем она нужна? Некоторые особо эффективные зелья высоких уровней делаются только на изнанке. У артефакторов тоже есть процедуры, которые нужно делать тут. Чья это лаборатория, мы не поймем, пока не попадем внутрь. Эту дверь можно выломать, фи. Зачем же так грубо? Писец сморщил нос в деланном отвращении. У тебя будет вскрытие механических замков завтра, после чего сможешь и открыть, и закрыть, ничего нигде не взламывая. Но ты сейчас должен думать не про это. Он уставился на меня с видом старенького учителя, снисходительного к чужой тупости. Но я уже сообразил, в чем дело. Если это изнаночная мастерская, то рядом можно сделать прокол. Не теряя времени, я отправил сопряжение. И вот она, точка прокола. Странно, что сверху я ее не чувствовал, ведь она не так далеко от нашего дома». «Именно», — обрадовался моей сообразительности писец. «Но открывать не вздумай». «Почему? Если я могу открыть в том месте, откуда сюда попал, то и тут не должно быть проблем». «Проблем не будет, но ты выйдешь не там, где ты думаешь. Переходы по изнанке непредсказуемы, они не соотносятся с картой сверху. Ты можешь выйти в лесу, а можешь, посреди оживленного города. Как ты думаешь, как там отнесутся к открытию прокола? Но в твое время там был дом, а сейчас может быть все что угодно. Да, выход в любом случае будет над землей, так что можешь не бояться оказаться замурованным при переходе. Но если решишься, лучше делать это ночью, меньше свидетелей». Тем временем Олег и Зырянов сошлись у двери и живо обсуждали, как можно попасть внутрь. «Только взрывом», — уверял Зырянов. «Каким взрывом? Там же все внутри повредится». «Аккуратно выпилить замок», — предложил Олег. «Там два замка и возможен еще внутренний засов. Фиг мы это все выпилим. Взрывы разные бывают, Олег Васильевич». «Мы аккуратно, на замок», — продолжал убеждать Зырянов. «Лучше бы сюда специалиста провести по замкам, тогда дверь не только открыть, но и закрыть можно будет. Но у нас-то секретность, а с закрытыми глазами мужика по изнанке тащить, сами понимаете, на такое никто не пойдет. По изнанке можно и с открытыми. Это в дом нужно с закрытыми», — обрадовался Олег. «Эта идея, Григорий Савельевич. Посторонних мы не потащим», — обломал я его. «Я вскрою сам чуть позже. Возможно, мне понадобится набор отмычек. Сможете достать, Григорий Савельевич?» «Смогу». «Чего не смочь-то?» — ответил он, странно на меня посмотрев. «Какие отмычки?» — фыркнул писец. «У тебя будут заклинания, но навыки без использования заклинаний тоже появятся. Лучше пробовать и так», — ответил я. «И сначала только отмычками. Вдруг там с чем-то среагируют внешние заклинания. Пожалуй, ты прав», — неохотно признал писец. «Не стоит использовать заклинания до открытия дома, да еще так близко к лесу. Лес был не совсем близко, но отголоски творимой магии до него долетят, после чего можно ждать визитеров из числа тех тварей, с которыми я раньше не сталкивался. В сам лес пока не тянуло. Сражаться там куда проблематичней, чем на открытой местности, где видно каждого, кто пытается подкрасться. Возвращались мы куда быстрее, чем шли к этому дому. И да, я чуть не забыл у него поставить маяк, задумался не о том, а чем нужно. Спасибо, писец напомнил. После выхода из прокола Олег и Зырянов отправились отдыхать с пивом, которое за это время уже наверняка остыло до нужной температуры. Я же подкинул в коптильню куски налима уже на долгое холодное копчение и принялся за переработку принесенного сырья. Писец проворчал, что мне тоже нужно отдыхать, а иначе можно себя сжечь. Но мне казалось, что сейчас время не для отдыха. Если расслаблюсь, отдыхать придется уже на том свете. И график применения модулей опять летел ко всем чертям. После модуля ДРД большой перерыв придется делать, неделю как минимум. А что, да размышляю, что мне сейчас яды актуальнее, если бы не приезд Живитевой. Зачем гадать, если можно спросить у твоей тети, мол, собираешься отъехать, но боишься пропустить. Точно, обрадовался я, так и сделаю. Может, у нас будет возможность не только яды, но и медитацию взять. Медитация, это правильно, согласился писец. Но прежде чем звонить, я решил добить алхимию на сегодня и разложил все для бальзама 10 трав. На самом деле трав в его составе было куда больше, так что название служило исключительно для запутывания потребителей. Потому что изготовителей оно запутать не должно было, как сказал писец, рецепт всегда был открытым. Кроме воздействия магии на нескольких этапах, бальзаму еще требовалось банальное настаивание в непрозрачных емкостях в темном месте. «Забавно», — внезапно сказал писец. «Использование этого рецепта повлияло не только на прокачку алхимии, но и на прокачку целительства. Это же не целительское зелье, возможно, родом из них», — вопросом на вопрос ответил писец. «Ну как, звонишь тете?» «Тете я позвонил», — она сразу начала возмущаться, что Олег таскает меня по своим делам, но сообщила, что они с Владом уже по дороге в Верейск, а глава рода Живитевых приедет завтра. Значит, придется все-таки в первую очередь брать ДРД, потому что подслушать разговоры было актуальней, чем травить милейшую Арину Ивановну. Последнее может пока не понадобиться, но именно что пока. Этот целительский род для меня враги, и я не собираюсь покорно поднимать лапки, когда они будут меня убивать. Мне есть чем их удивить. При моем появлении дядя Изрянов обрадованно придвинули ко мне тарелку с нарезанной рыбой. Я ломаться не стал, взял из переносного дядиного холодильника бутылку и устроился рядом с ними в беседке, с видом на бассейн. «Хорошо тут у вас», — сказал Зырянов. «Но сомнения меня берут все сильнее и сильнее, что все это можно было соорудить из строительного мусора на участке. Среди археологических заклинаний есть много интересных», — невозмутимо заметил Олег. «Ну-ну», — хмыкнул Зырянов. «Не хотите, не говорите, но врать-то зачем? Где я врал?» — возмутился Олег. «Хотите, Григорий Савельевич, покажу список заклинаний, которые даются при обучении. Подозреваю, что по названию там много чего можно было притянуть за уши к строительным работам, но Зырянов на предложение не купился. В любом случае это построено не ими. Понимаю это я, поймет и любой, кто сюда придет. Потому туманный не снимаем, но у нас год. За год может много чего случиться. Вдруг и объяснять ничего не понадобится. Зырянов посидел с нами еще с полчаса, потом забрал приготовленные для него зелья, сказал, что постарается появиться раньше, чем через неделю, с отмычками и взрывчаткой, потому что ему самому любопытно, сохранилось ли там хоть что-то внутри, напомнил, чтобы я не ходил на встречу с Живитевой без артефакта против Ментала, после чего убыл. «Живитева приедет завтра», — сообщил я Олегу. «Ты меня привезешь и подождешь у дома». «Ну нет, одного тебя я не пущу», — опять воспротивился Олег. «Пусть на нейтральной территории устраивают». Зырянов правильно сказал, не согласится Живитева проводить ритуал при свидетелях, а тебя писец не защитит в случае чего, так что лучше тебе с этой бабулькой не пересекаться. В случае чего он и тебя может не защитить, проворчал Олег, если не защитит от влияния целительницы он, то ты ей подавно не поможешь, только подставишься. Мы договорились, что писец сразу блокирует воздействие, если она полезет не туда. Олег, пойми, я буду не один, и это играет в нашу пользу. Олег смирился, но не до конца, потому что утром он все-таки опять предложил пойти со мной, обещая, что постарается сдерживаться. Олег, дело не в том, сдержишься ты или нет, а в том, что я тебя не прикрою, и писец тебя не прикроет. А эта милая бабушка, прикидывающаяся целительницей, запрограммирует тебя на что угодно, если вдруг окажется, что используемые ею целительские техники пробивают противоментальный артефакт. Кстати, давай выйдем пораньше, испытаю новые умения. С впитанным за ночь модулем я получил очень много всего вкусного. Использование растительных ядов, делать которые я пока не умел, но скоро выучу все. Вскрытие механических замков, не магические взрывы, невидимость, создание магических ловушек, липучка, заклинание, позволяющее передвигаться по вертикальным стенам. Подделка бумаг, уничтожение следов ауры, личина на себя дистанционная прослушка пометки, магический фон, позволяющий выявить работающие артефакты на заданной территории, разряженные и выключенные не определялись. С таким набором уже можно было начинать небольшую войну. Конечно, определить, насколько она будет победоносной, я бы не взялся, потому что результат зависит не только от знаний, но и от умения их использовать, а еще от личной силы. Тетя Алла с сыночком безвылазно сидели в квартире, и настраиваться на них я стал еще в поселке. Такую дальность заклинания не брало, но уже за километр начали прорываться отдельные звуки, потом слова, а в кафе в соседнем здании было слышно вообще все. Не очень громко, но достаточно разборчиво, если не отвлекаться. Это меня старая карга должна усиливать. Владик орал так громко, что его наверняка было слышно и в соседних квартирах безо всякого заклинания. Уверен, он еще ногами топает и кулаки сжимает. Пусть я с кузеном давно не общался, но картина перед глазами стояла как живая. «Владик, успокойся. Целители сами решают, кому помогать, а кому нет. Значит, этот крысеныш не в курсе реального положения дел, хотя лучше от этого не становится. Я ее родственник, а не этот неудачник», презрительно бросил Владик. «Усиливать надо главу рода, а не кого попало. Зачем ему это вообще? Была тройка, станет пятерка. Это же ни о чем. А у меня с семи возрастет до девяти. Я сразу стану крутым. Ты этим количеством распорядиться не можешь», раздраженно сказала тетя Алла. «Чтобы не вздумал выступать при Арине Ивановне, понял, проблемы могут быть и у меня, и у тебя. Я же ей внук». Владик, как обычно, был уверен в своей неотразимости и офигенности. Он никогда не верил, что кто-то может считать по-другому. «Ты только ей это не брякни. Она точно не считает тебя своим внуком», с горечью сказала тетя Алла. «Чего это вдруг?» Ответить тетя Алла не успела, потому что зазвонил ее телефон. «Здравствуйте, Арина Ивановна, через полчаса подъедете?» «Поняла, сейчас вызову Илью». Набрала меня тут же и очень обрадовалась тому, что я рядом, а не в поселке. Но за полчаса я бы и оттуда доехал. Торопиться на встречу я не стал, потому что лишняя минута, проведенная в компании Вьюгиных, точно лишняя. Тошнит меня что от тети Аллы, что от Владика, чего не смогу долго скрывать. Пошел я лишь когда к дому подъехал лимузин, из которого легко вылезла сухонькая старушка. Можно даже сказать, выскользнула. Опасная, ядовитая змея. «Здравствуйте, Арина Ивановна. Илюша, как ты вырос с последней нашей встречи?» Заворковала она, как будто действительно была любящей бабушкой и протянула мне руку не то для пожатия, не то для поцелуя, не то просто, чтобы опереться. Удачный момент, чтобы поставить метку. Высок, красив, загляденье. Наследственность никуда не спрячешь, да, сканирует тебя. Но это я и сам чувствовал. Похоже, прошло то время, когда я не замечал направленную на себя магию. «Несправедливо с тобой Василий Дмитриевич обошелся», — заметила Живитева. От лифта она отказалась, и мы поднимались по лестнице. «Я не жалуюсь. Мне даже лучше отдельно от Вьюгиных. Помню, с Владиславом вы никогда не ладили», — она засмеялась тоненьким дребезжащим смехом. «Но на Вьюгиных свет клином не сошелся. Могу в наш род взять. Девочку хорошую подберем. Что скажешь?» «Неожиданное предложение», — ответил я, даже совершенно искренно. «Но хорошие», — она подмигнула. «Пара ритуалов, и у тебя будет совсем другой уровень. 10-12. Как тебе? Это было бы смешно, не будь столь странно. А почему у меня, а не у Владислава? Он же ваш внук?» Она поморщилась. «Не нравится он мне. И потом, усиливать надо свой род, а не чужой. Что мне какие-то там Вьюгины?» «Предложение, как я понимал, включала не только снятие пиявки, но и второго блока. Видно, поразило ее количество моих кругов, и она решила, что такое должно пропадать, только если нет возможности заполучить к себе. Интересно, сколько кругов было, когда она смотрела в последний раз? Так что скажешь, Илья?» – нетерпеливо спросила она. «Согласишься, со мной уедешь. Нас двое Песцовых, я и дядя», – напомнил я. «Кроме того, я поступил на учебу. В самом деле, куда? На алхимию. Глупый мальчик, зачем тебе алхимия? Целительство, вот что дает настоящую власть», — ответила она, фанатично блестя глазами. Она враз потеряла вид доброй бабушки и стала казаться ведьмой из страшной сказки. «Подумай об этом, Илюша. А дядя твой? У него своя жизнь и свой путь, не нужен он мне. Да и проблемы у него какие-то неразрешимые для целителей. А твои все решить в моих силах. Не хочешь ехать прямо сейчас? Твое право. Но подумай и прими правильное решение». Мы остановились у дверей в квартиру, и Живитева уверенно нажала сухим пальцем на кнопку звонка. Алла распахнула дверь тут же и принялась стелиться перед главой рода так, что мне даже неудобно стало. Владик лишь сухо поздоровался и стоял с видом оскорбленного в лучших чувствах человека. Сам ритуал не занял много времени. Писец отслеживал каждое движение и сообщил, что мне действительно добавили два круга, а больше ничего не трогали. «Вот и все», — радостно сообщила Живитева. «Через пару дней можешь пройти повторную проверку. Уверена, она тебя порадует. Но эти пару дней ты уж не перетруждайся, Илюша, потому что адаптироваться организм должен, понимаешь?» «Врет. Цену набивает своим действием. Благодарю вас, Арина Ивановна. Вы столько для меня сделали». «Пустое», — махнула она рукой. «Иди уж. Не люблю я все эти благодарности. Надоели. О моем предложении подумай. А сейчас иди. Не задерживай меня. Мне нужно парой слов с родственниками переброситься, да и ехать». Она махнула рукой, и я попрощался и пошел на выход, провожаемый тетей Аллы, которая выглядела весьма встревоженно. Прослушку я врубил сразу, как вышел. «Вы что устроили?» – прошипела Живитева. «Почему Илью выставили из рода? Зачем он мне там? Деньги на него тратить? И вообще», – влез Владик, а тетя Алла еле слышно застонала, но монолог сынули прерывать не стала. «Видно, решила, что лишние шишки Владику не помешают. И сейчас вы поступили несправедливо. Почему ему круги прибавили, а мне нет? Я тоже хочу плюс два круга. Я почти глава рода, а он кто? Да никто. Шваль подзаборная. Кому он нужен с его жалкими тремя кругами? Несправедливо, говоришь, Владюша? Ты думаешь, это твоя сила в семь кругов? Нет, солнце мое, это ты Илюшиной пользовался». «В каком смысле?» – растерянно спросил он. «В том, что сила от него к тебе перетекала.